Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel murselin Nebiyyina ve seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Uvažajmi brati i sestre, biiznillahi subhanahu wa ta'ala, po voli Allah subhanahu wa ta'ala, mi opet sivodnje sobrались na naše zanjetje, na naše lekcije, na naš urok i po voli Allaha mi sivodnje možem prodolžit. Daj Allah subhanahu wa ta'ala, chtoby mi prodolžili naše занятия. Во-первых, я хочу сказать, что вот вы, наверное, и мы из тех, кто все-таки предпочитает знание незнанию, предпочитает духовный рост, может быть, многим жизненным или мирским забавам. Мы из тех, кто предпочитает судный день этому миру, в котором мы сегодня живем, сеем добро или зло. Как сказал Ибн Каим аль-Джаузи в своей знаменитой книге, которая называется «Сайдуль-Хатир». Это очень интересная книга, что в том плане, что он написал короткие реплики, можно сказать, а на многие воззрение на многие темы, и говорят, что все последующие ученые написали целые работы, целые книги по одной теме, которую написал Ибн Каим аль-Джаузи. То есть там реплики, там такие вот тема, и даже есть несколько предложений. Тема, там страница, тема, две страницы своих мнений он пишет. Конечно же, берет из Корана и Сунны. И вот этой книге я нашел то, что касается вот присутствия на таких вот лекциях. Конечно, Ибн Каим аль-Джаузи тоже читал лекции, разъяснял религию, и он разделил слушающих, присутствующих на лекции и вообще на занятия на три категории. И, конечно же, он пожелал и хотел, чтобы все слушатели, присутствующие, соответствовали первой группе, которую он сейчас будем перечислять. Он говорил, что первая группа, то есть те, кто присутствует на лекции, это как растения, которые нуждаются во влаге. И для них лекция, уроки, знания – это как влага для роста. Они нуждаются для того, чтобы расти дальше, развиваться. Для некоторых, для первой группы – это как влага для цветов, для растений, для пшеницы и для всего живого. Вторая группа – для них лекции – это как для кого-то, это второй группе, для кого-то это как приятное провождение времени, то есть временное наслаждение души, или это временный кнут, это он так сказал. То есть он получает какую-то боль от переживаний, от того, что он думает о своих поступках, переживает. Но это и приятное, и неприятное, которое касается его деяний и души, имеет, так сказать, что-то влияет. То есть душа переживает, он сидит, переживает. Но после лекции за короткое время вот эти переживания не переходят в действие. И третья группа, он сказал, что ей как гладкий камень. Представьте себе, когда на этот камень попадает жидкость, вода так же быстро стекает, что ничего внутрь не попадает. Дай Всевышний Аллах нам, чтобы мы постарались быть из тех, кто является обладателями первой группы, чтобы наши уроки дали нам развитие, рост. Мы же не какие-то притчи или какие-то рассказы или стихи рассказываем. Уважаемые братья и сестры, мы раскрываем слово Аллаха Субхана ва Тааля, ниспосланное пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и мы хотим раскрыть в более доступном современном языке, чтобы не просто услышать и насладиться, а чтобы в своей жизни применить те или иные наставления. Сегодня у нас сура, очень будет интересная, если мы, иншаллах, успеем вовремя. Я хочу завершить эту суру до конца, от начала до конца. Она называется «Ат-Таквир». На прошлой неделе мы говорили сура «Абаса», «Нахмурился». Мы рассказывали о тех событиях, которые происходили с пророком Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, встреча со слепым, с незрящим, отношение к нему и вообще отношение к людям, которые в этой жизни не обладают полноценным здоровьем по тем или иным причинам. Они ущемлены, их по-арабски называют мазлюм. Когда Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Иттаку дават аль-мазлюм, фа иннаху лейса бейнаху ва бейна Аллах хиджаб». Бойтесь молитвы ущемленных или мольбы ущемленных, потому что нет между ними и Аллахом преграды. Есть в другом изречении Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что если даже этот ущемленный человек является безбожником. Вот, но сегодня у нас «Ат-Таквир». Переводе с арабского языка «Ат-Таквир» переводится как «скручивание». «Скручивание». «Ат-Таквир», слово «таквир», как «маздар», взят из глагола в первом же аяте, где Аллах Субхана ва Тааля говорит «Иза шемсу куират». Это из тех мекканских сур, которые также нам будет очень подробно разъяснять величие Аллаха Субхана ва Тааля и знамение Аллаха, опять же, в этом мире, во Вселенной. Чтобы верующие люди извлекли из этих аятов те научные или философские или религиозные выводы для того, чтобы они поняли единство и величие Аллаха Субханаху ва Тааля. Сегодня мы будем затрагивать очень много тем, и вы убедитесь, как велик Всевышний Аллах, как велик этот Коран, как велика эта религия ислам и замыслы Аллаха. Это все придаст такую благородную окраску нашей религии. Аллах Субхана ва Тааля говорит нам «Ида шемсу куират». В переводе означает «когда солнце будет скручено». Когда солнце будет скручено. Вот давайте, прежде чем представить себе такую мрачную картину скручивания солнца, прежде чем, вот прочитали аят, если солнце, когда солнце будет скручено, страшно. Вот давайте вот с этого не начнем. Вот представьте себе, что вот эти аяты, вот этот аят был ниспослан в средние века, 1400 примерно лет тому назад. По сути, скручивание – это означает угасание и исчезновение или смерть солнца. Это угасание, это прекращение деятельности такой звезды, как солнце. Вот мог ли кто-нибудь в средние века, в Аравийском полуострове, да вообще в мире вообще в мире, сказать в то время, что эти звезды когда-то угаснут, и есть так называемый период зарождения, появления, роста и угасания звезд. Кто-то об этом в это время говорил? Нет. Когда об этом начали говорить? Когда ученые дошли до того, что звезды тоже рождаются, эволюционируют, доходят до пика своего развития, а потом начинают угасать и исчезать. Вы знаете, что каждую секунду во Вселенной угасает сотни звезд. Каждую секунду. Сотни. И первый раз в 1054 году, это примерно сколько? 1000 лет тому назад. Чуть меньше. Китайские астрономы впервые обнаружили во Вселенной, на небе, большое и сильное сияние новой звезды. Появилась новая звезда. Так его и назвали Нова. Новая звезда. Я не знаю, как это будет по-китайски. Возможно, студенты, кто изучает китайский, наверное, знают, что такое Нова по-китайски. Они называют новую звезду. Но никто не мог комментировать. Было большое свечение, громадное свечение. Говорят, что можно было обнаружить и без телескопа. Затем такое же явление было обнаружено в 1885 году, что такое громадное свечение было замечено в 1885 году, до этого в 1604 году и до этого в 1572 годах. Эти звезды, вновь появившиеся звезды, также назвали Нова, то есть новая звезда номер такой-то, новая звезда номер такой-то, новая звезда номер такой-то. Но никто не мог объяснить научно, что это такое. Доказали это только в 1940 году. В 1940 году доказали это два британских ученых, Эддингтон и Уолтер Бедди. Так написано по-английски. Они обнаружили и научно доказали, что внезапное появление большого свечения, так называемое появление новой звезды, это не что иное, как угасание старой звезды. Перед тем, как заканчивается топливо звезд, не остается сила гравитации сдерживать Солнце или звезду, и эта звезда мгновенно за считанные секунды увеличивается в объеме и взрывается. И после этого, по мнению, я, конечно, не специалист астрофизики, но по мнению многих ученых, что после взрыва старой звезды, после большого громадного свечения, или появляется черная дыра, или появляются белые карлики. То есть потом они тоже угасают и исчезают. Вот это и есть угасание, смерть, скручивание звезд. Теперь уже наука знает, что вот эти свечения, эти взрывы, это и есть скручивание, это и есть угасание, смерть, так можно сказать, звезд. По расчетам ученых, что сегодня наша звезда Солнце уже живет 5000 лет. По расчетам, что по запасам водорода нашего Солнца, то есть это топливо у нас, водород, хватает еще на 5000 лет. То есть жизнь по количеству топлива нашего Солнца хватает еще на 5 миллиардов лет. Но это расчет ученых. Но есть еще воля Аллаха. Мы можем все, что угодно рассчитывать. Мы можем 5-летние планы строить. Мы можем рассчитывать экономические наши расчеты делать на будущее. Но еще есть воля Аллаха. И никто не знает, когда погибнет наша звезда. И вот я что хочу сказать. Теперь чуть-чуть о науке вам расскажу. Очень интересно. Вы многие, наверное, здесь сидящие знаете, и многие интересуются. Топливо, водород, на Солнце так называемое проходит регулируемая термоядерная реакция. Регулируемая термоядерная реакция превращения атома водорода в гелий. Когда вот атом водорода превращается в гелий, то появляется лучистая энергия, свет, тепло. Вот это и есть процесс, который происходит у нас на Солнце. Человечество в последние 30 лет ищет и работает над тем, чтобы создать на Земле прототип Солнца. То есть регулируемое превращение водорода в гелий, но не удается. Я вам сейчас москвич скажу. Если науке это удастся, тогда вот стакан воды. Вот этот стакан воды хватит освещать город, как Москва, в течение 24 часов. Стакан воды. Вы знаете, что вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Вот водород, который находится вот в стакане воды, если его превращать в гелий, хватит для освещения Москвы в течение 24 часов. Но не удается. Работают сильнейшие умы 30 лет. Но Аллах, субхана ва тааля, миллиарды лет тому назад создал такой механизм. Представляете? Итак, Аллах рассчитал, что вред от этого излучения не доходит до человеческого организма, а доходит только тепло, энергия и польза от этого. Но это событие, которое Аллах Субхана Таля описывает, что когда солнце будет скручено, это есть время конца этого света. Конечно, не дай Аллах Субхана Таля нам и нашим детям, внукам увидеть это страшное событие, но это произойдет, в этом не должно быть ни у кого сомнения. Но я еще одно вам хочу сказать, что солнце изучали. В основном вот Солнце изучают тогда, когда полностью Луна закрывает. То есть, когда полное затмение, ученые работают над изучением Солнца. Когда вы выходите на улицу и в ночное время смотрите на Луну полную, и потом смотрите днем, если замечаете Солнце, иногда вам кажется, что то ли Луна больше, то ли солнце. Такой вот происходит обман зрения. И вот представьте себе, что Аллах Субхана ва Тааля так рассчитал. Во-первых, Луна меньше солнца по размерам в 500 раз. И также расстояние между Землей и Луной в 500 раз меньше расстояние между Землей и Солнцем. И такой конструкции Аллах Субхана сделал так, что Луна и Солнце на небосводе, они одинакового размера. Когда они друг друга закрывают, вы видите, что Луна до миллиметров закрывает Солнце. А хотя они в 500 раз больше или меньше друг друга. Таких интересных фактов, конечно, можно очень долго говорить. Очень долго говорить можно. Об этом можно долго рассказывать. Поэтому у Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, есть одно изречение. Это для тех, кто вот интересуется наукой. Это вот очень интересно. Не только наукой, а вообще жизнью. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Эба Аллаху ан яджриль ашья илля биль асбаб». Аллах, субхана ва таля, создал вещи такими, что они движутся или функционируют согласно причинам. Что есть причина. Для чего-то функционирует, для чего-то крутится или работает. Фаджаля ли кулли шайин сабабан. Для каждой вещи есть причина. Для каждого события, для каждого рождения, для каждой смерти, для каждого движения есть причина. Вали кулли сабабин ильмен. Для каждой причины есть знание. Каждую причину можно научно обосновать. И сделать для каждого знания бабан натикан, говорящую дверь, как переводится, или можно объяснить, что для каждой науки есть свой закон, свои формулы, свои правила раскрытия этого знания. Вот, пожалуйста, это изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь пойдем дальше. Второй аят, Аллах субхана ва таля говорит: «Ваидан нуджуму кадарат». И когда звезды померкнут. То есть, то, что мы видим на небосводе, звезд, вот этот порядок, конечно, исчезнет. И в судный день, когда этот мир будет сворачиваться, этих звезд уже на небе не будет. Они померкнут теми или иными причинами. Не обязательно, что это у всех одновременно закончится топливо, водород. Нет. Понимаете, вот возможно, врачи нам приписывают, что мы будем жить, а можем завтра и умереть. Здоровье есть, а еще не знает, где какая причина может быть в организме, что мы через час, может быть, нас не будет. Поэтому и Вселенная, хотя и живет по законам, по причинам, но за причинами есть мусаббиб, Аллах, который создает эти причины. Поэтому и этих звезд на небосводе, конечно, в один прекрасный день не будет. Третий аят, Аллах субхана ва таля говорит: «Ваидаль джибалю суйират», и когда горы сдвинутся с мест. Мы о горах говорили уже в предыдущих главах, сурах. И Аллах субхана ва таля нас предупреждает, что если даже люди думают, что эти неподвижные горы сильные, и они сдвинуться с мест, не только сдвинуться, но и разрушиться, превратятся в пыль и абсолютно исчезнут с лица земли. Это будет такой страшный день, когда этот мир потеряет свой облик, эта земля потеряет свой облик. Теперь четвертый аят, Аллах субхана ва таля говорит: «Ваидаль айшару руттилят». Переводится это: «И когда 10 месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра». Для нас, для жителей нашей местности, конечно, вот этот аят не означает что-то такое уж. Этот аят означал для средневековых арабов очень сильное воздействие. Почему? потому что верблюдица, которая вот-вот должна рожать, это очень дорогое животное, потому что, во-первых, появляется верблюд, молоко. Для них это было самым дорогим, они этим дорожили. Верблюдцы на 10-м месте беременности, это они берегли это животное. И Аллах Субхана ва Тааля говорит, что в этот день и такие верблюдцы будут без присмотра. То есть в этот день, в такой страшный день, не то что до верблюдицы, даже не до ребенка, не до отца, не до матери, и ни к чему не будет внимания, потому что каждый будет озабочен своими проблемами, потому что они же тогда поймут, что все-таки судный день наступил, как мы считали, что еще далеко, но вот уже перед их глазами. Пятый аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ваида л-вухушу хушират». И когда животные соберутся. Один человек мне, разъясняя вот этот пятый аят, говорил, что появление зоопарков – это и есть разъяснение пятого аята. То есть, когда животные соберутся, в зоопарке все собраны в одном месте. И волк, и медведь, и слон, и бегемот, и обезьяны – все в одном месте. Мне один человек объяснял, что вот пятый аят «Иди аль-вухуш ухушират», когда «аль-вухуш» – это еще объясняет «вахш» – звери соберутся в одном месте. Хотел сказать, что это зоопарки. Конечно, можно поверить, что раньше таких мест, как зоопарки, не было. Я не знаю, в каком веке они появились, но это не то. Это абсолютно не то объяснение. Объяснение ближе к судному дню, когда уже вот эти страшные события начнутся. Даже дикие животные будут вместе, потому что страх друг перед другом даже у животных исчезнет. У них будет страх судного дня, страх этого землетрясения, страх того, что горы сдвинулись с места, страх того, что солнце, звезды померкли. Вот этот страх даже коснется животных, и они вместе соберутся, и не будет между ними вражды из-за страха. Знаете, я такой психологический читал, так сказать, тест. Если, говорит, муж с женой дома ссорится, надо просто, оказывается, выйти к какому-то чужому человеку и бросить камень в окно. Сразу душа шаларики надо. Они как звери друг с другом сидят, а тут появляется третий враг. Хатын давайте еще будем на митерзяга барам. Если уж хотите вообще, чтобы они подружились, еще одно надо. Понимаете? То есть третий внешний враг, совершенно третье какое-то событие сближает даже превратившихся в зверей, в мужа и жену. Понимаете? Это психологический такой вот тест. Поэтому иногда даже вот такие вот потрясения служат для того, чтобы в обществе было единение. Вот поэтому и объединяло общество мусульман во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вот эти вот непрекращающиеся давления, голод, войны, походы, сближало. Поэтому же, когда сатана, Иблис, узнал, что на земле уже есть Коран, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, распространяет эту религию, он своих лучших воинов отправил к сподвижникам пророка, знал, что невозможно взять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, соблазнами, отправил с подвижником. Несолоно хлебавшие вернулись воины сатаны и сказали: невозможно их соблазнить. Почему? Вот мы соблазняем их, они возьмут, скажут: «Ашхаду алля илляха илляллах, ашхаду на Мухаммад Расулюллах, ауду биллях мина шайтан раджим». Они прочтут намаз, и мы не можем к ним подойти. И что сказал Иблис? «Тараббасу хатта яфтаха алейхиму дунья». Иблис обладал многими знаниями. Он сказал: подождите чуть-чуть. Когда этой умме, это слова сатаны, когда этой умме, мусульманам, откроется мир, когда они станут богатыми, вот тогда вы и добьете своей цели. Понимаете? Парень с девушкой знакомится, женится, живут в общежитии. У них все искренне, чистые отношения. Но почему через 7 лет, когда этого парня после окончания университета назначает замдиректором, и у него появляются 2 квартиры, и 1 коттедж, и 3 машины, почему начинаются ссоры? Почему? Когда на двоих была одна раскладушка, искренние отношения были. Почему? После того, как все хорошо, ну живи и радуйся. Нет! Надо ссориться, надо в звери превращаться. Вот это и есть испытание. Понимаете? Тараббасу, подождите. Вот им откроется, тогда и сатана достигнет своей цели. Понимаете? Поэтому вот это вот аят 5, когда животные и звери соберутся, это вот из-за страха они. Поэтому уж я уж так утрированно говорил, не надо окно разбивать каждый раз, а то постоянно будете менять, каждую субботу придется. Поэтому это уж так пример. 6 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ваида аль-бихару суджират». Это также те события, которые будут происходить в этот судный страшный день, когда моря переполнятся и загорятся. Вода будет гореть. Я же говорил, здесь водород и кислород. Вода же это H2O. Там есть и водород, и кислород. Нужны соответствующие реакции, они тут загорятся. Водород и кислород есть. Пожалуйста. Вот это событие есть произойдет. Вот эти условия будут созданы в судный день. Переполнится, то есть не останется суши. Все материки останутся под водой. Земля превратится как в единый океан. Да еще загорится. Это есть одно из событий того страшного дня. И вот представляете себе, вот в эти средние века кто мог поверить, что вода может загореться? Там же никто не знал, что какие атомы там, водород или кислород. Это только вот недавно, в 20-19 веке были открыты. И вот это еще есть одно из научных доказательств. 7 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва идан нуфусу зувиджат».